Глава 7. «По-моему, это она», — Нина раскинула руки, расположившись на огромной кровати. «На самом деле уютно», — повторил ее действие Стас и, развернувшись лицом к шатенке, добавил. «Следующую для нашего дома я выберу сам. Пока же чувствую себя неуютно». «Почему?» — она усмехнулась настойчивости блондина. Наблюдать за ним было забавно. Когда-то она сама вот так вот напролом шла к своим целям. Огромный залитый ярким светом торговый зал непремиального уровня вдруг сузился до нескольких метров высокого потолка. Она не различала голосов в общем гвалте, не слышала обращенные к ним вопросы продавца-консультанта, молоденькой девушки с кокетством бросающей взгляды на Стаса, укутавшись в личный кокон одиночества среди людей. Надо понять, чего на самом деле хочет он от нее, чего ожидает, готов ли идти до конца не только в постели. Что смогут дать они друг другу, чем дополнить? Его молодость компенсирует цинизм ее опыта? «Не могу сейчас оплатить тебе ее. С утра вложил все, что имел в одно рискованное предприятие». Его бархатный глубокий голос доносился словно издалека. Она отвечала на автомате, не думая о словах, ради поддержания разговора. «Зачем рисковать?» «Уверен, что все получится. Скоро смогу воплотить в жизнь любую твою мечту, если она материальна, конечно. Звезду достать не сумею, разве что купить виртуальный участок, но это деньги на ветер». Он рассмеялся. «Непозволительная для меня пока роскошь». Несколько фраз, вернувших ее к реалиям жизни. «Ты копишь деньги на мою мечту?» – удивилась она. «Даже не зная, чего я хочу?» Нина повернулась к тренеру, подперев голову рукой, вглядываясь в мужественное, но по-детски светлое лицо уверенного в себе человека. Стас не прятал взгляд, не смутился под откровенной оценкой вдумчивых серых глаз красивой женщины. «Надеюсь, сейчас ты ее озвучишь». Он протянул руку, коснувшись тыльной стороной пальцев нежной кожи щеки. Она не дернулась, как обычно, а закрыла глаза, представив себя сейчас совершенно в другой постели, с другим, знакомым до последней родинки человеком. Есть ли у нее мечты, кроме счастья с ним, тем другим? Она прогнала сдавившую сердце тоску и, распахнув веки, проговорила чуть слышно. «Дом на берегу океана, мой собственный, где Алиса будет бегать на перегонки с сестрой или братом. Небольшой доходный бизнес, не выматывающий на износ. И душевное равновесие. Хочу быть уверенной в завтрашнем дне на все 100». Уголки растянутого в улыбку рта дрогнули. «Но вряд ли это возможно». «Я обеспечу тебе все. Не обещаю вечной нирваны, но никогда не предам, не изменю и не брошу». «Никогда не говори никогда». Нина горько усмехнулась, подумав про себя. «Малыш, если бы ты встретился мне много лет назад...» «Я так воспитан. Родине не изменяю, а ты входишь в круг родных моему сердцу людей». «Даже так?» Улыбка вышла гримасой боли. «Ты не забыл про разницу в возрасте?» «Я скоро начну сидеть. Генетика папы. И ты меня бросишь?» Голубые глаза смотрели с усмешкой, и никакой в них лжи. Вот от этого было больно. Он действительно верил в то, что говорил, а она знала, что запомнит этот момент навсегда. Что будет потом, когда их мимолетный, едва начавшийся роман подойдет к концу? Кто, если позволить приблизиться к себе совсем близко, соберет заново разбитые души? Захочет ли она еще раз жить в напряжении последних месяцев? Ответ дал Стас. Он накрыл теплой ладонью ее холодные пальцы, пообещав. «Я могу тебя злить, бесить, раздражать в каких-то моментах, но никогда не разочарую». Он сверлил ее взглядом, словно читая рвущие мозг мысли. «Не бойся войти в мою реку». Вот так в несколько фраз расписанный бизнес-план новой жизни. И кто мешает ему последовать? Воздух в один момент наполнился бьющими в нос ароматами и какофонией давящих на перепонки звуков. Мир расширился до размеров вселенной. Нина одним рывком поднялась с уютного ложа, обрадовав и заставив гореть завистью холодные глаза продавщицы уверенными словами. «Мы покупаем ее». Она взяла под руку последовавшего ее примеру блондина, добавив излишне громко. «Как только доставят, так сразу же протестируем на прочность». «И не один раз», — со смехом поддержал он ее, обратившись к консультанту с нетерпеливой просьбой. «Можно как-то ускорить этот процесс?» Мнимая пара отлично поняли друг друга. Нина покачала головой, а продавщица ответила. «Смотря какой цвет и комплектацию вы закажете. Не все есть в наличии, модель весьма тем более не опускал рук. Раз все зависит от наличия новой кровати, он сделал недвусмысленный жест пальцами. Консультант улыбнулась, пожав плечами. «Выберите сначала ткань обивки и матрас, а я посмотрю, что можно сделать». Звонок Светличного о покупках. «Мать, ты совсем охренела?» «Попрошу не выражаться», — отбрила она его же словами. «И какая я мать тебе? Ты старше меня на 11 лет. Так плохо выгляжу в последнее время, так не делай мне нервы». «Просто до сих пор не отошел от твоих банковских операций». «Что особенно устраиваю, мама все же решила туда переехать». Долгая пауза и ожидаемый вывод. Реши Алина жить в Москве, она предпочла бы гостевой домик поближе к внучке, а не в богом забытом Кукуева. И еще через короткую паузу. «Что ты задумала, кошка? Решила устроить день непослушания?» «Он тянется много лет, ты просто еще не в курсе или сделал вид, что забыл, на ком женился когда-то». «Ключевое слово «когда-то». 100% забыл. Это мой способ напомнить. Давай вспоминать на пару. Я тут поразмышлял и решил, что на Мальдивы отправимся вместе через неделю после моего возвращения». «Ты не посмеешь. Лиска так ждет этой поездки». «Уже посмел. Это мой вклад в воспитание строптивых девочек. Я аннулировал наши путевки и сделал ограничения на карту. Попробуй ни в чем себе не отказывать на 150 тысяч в месяц. Все остальные расходы я буду оплачивать сам». «Ты наказываешь не меня, а ребенка». Она сжала губы, не желая сорваться на крик. Именно ее истерик Павел сейчас добивался, чтобы, как обычно, успокоить, смягчив наказание и чувствовать себя благодетелем. «Как мне на эти деньги жить?» «Скромно. На бензин и перекус в ресторанах хватит. Все остальные расходы, как я уже сказал, буду оплачивать сам». В этот раз Нина сама нажала на сброс. Она смахнула слезы и набрала Ковалева, забыв о времени. На удивление, тот сразу взял трубку, видимо, также мучился бессонницей. «Твой совет договориться не действует. Светличный только что ввел лимит на карту и отменил поездку на Мальдивы. Я не знаю, как сказать об этом дочери. Папа тебя разлюбил или боится, что ты без него обгоришь?» «Второй вариант. Только не торопись говорить, я попробую организовать вам отдых. Правда, так близко к поездке скорее получится с Турцией, ты согласна?» «На все, что угодно, лишь бы увезти Алису к морю и солнцу». «Заведи себе прямо сейчас новую онлайн-карту, я скину вам на расходы денег». «Неудобно». «Прекрати, чтоб я этого больше не слышал. Я пообещал тебе помогать и от слов своих не отказываюсь. Поужинаем завтра?» «Да». Она была бы неблагодарной сукой, если бы не сказала этого. Звонок Бероева заставил задуматься. Он говорил коротко, явно чем-то занятый, но все-таки найдя для нее время. Есть хорошие новости и плохие. Как в каком-то из детективов. И она знала, что нужно сказать в ответ. Начинай с плохих. Тогда издалека. Мог Светличный следить за тобой в квартире? Вряд ли, я не часто бываю там в последнее время. Но камеры установлены совсем недавно. Разве что он стал записывать свои секс-забеги? Непонятно совсем, надо думать. А хорошие? Мой человек их убрал и установил новые. Даже если кто-то придет разбираться, что и как с ними, мы узнаем. А записи были там хоть какие-то? Их я тебе подарю, посмотришь на досуге. Булки не расслабляй. Готовься к разводу на опережение, я рою дальше. Уже начинает складываться картинка по твоему Светличному. Порадуй меня, поделись. Пока все не проверю, не стану. Слишком мутно там. С холдингом еще сложнее. Я человечка к тебе приставлю, пусть последит, а то как-то тревожно. Заметишь неладное, сразу звони. Нина несколько минут сидела, свесив голову вниз, касаясь распущенными волосами гладкого пола. Жизнь по телефону становилась нормой, и лишь Стас, как светлое пятно среди всего этого хаоса. Она потянулась к бутылке вина, с какого-то времени перестав засыпать без бокала красного. Огромная спальня, огромная кровать, высокие потолки и окна – все в этом доме было огромным, но тесным, давя холодным пространством на нервы. Нина отставила стеклянную емкость в сторону и осторожно прокралась в спальню Алисы. Ночевать в своей комнате не хотелось. Теплое маленькое тело под толстым одеялом, мерзляка в маму, ее любимый сопящий комочек, посетивший за день несколько центров развития. По-хорошему ей бы в деревню на лето. Козам, собакам, коровам и кошкам. Но папа решил сделать из дочери вундеркинда, и той приходится старательно работать ради его одобрения. Нина прижала к себе девочку. Тепло и уютно, не только коже, но и сердцу. Почти так же, как рядом со Стасом. Она прокручивала в голове события дня и вечера с расплывшимися в улыбке губами. куча заказанной мебели, которую доставят в течение недели. Они все выбирали вдвоем, смеясь и играясь как дети. Рука в руке, голова на плече, но страх любой близости, даже поцелуй только в щечку. «Я тебя хочу». Он прижал ее руку к паху, нежно массируя большим пальцем ладонь. Дрожь по телу, тянущее желание внизу живота и просьба. «Не надо». «Почему?» — хриплым голосом. «Потому что рано». Она рассмеялась. «Даже мебель еще не привезли. Давай подождем». «Ты замужем, старше меня и имеешь дочь». Стас усмехнулся. «Можешь не перечислять в очередной раз, я в курсе. А раз большая девочка, то знаешь, что любовь и секс дополняют друг друга. Я могу показать тебе кучу способов, стоя, сидя и на полу». Нина молча кивнула, не меньше его, зная об этом. Но руку убрала, и он также без слов принял это, но надолго ли хватит его терпения? Страх сорваться и уйти в любовь прямо сейчас со всеми ее лихорадкой, безрассудством, головокружения, потерей ориентации и безумием нелепых поступков. Не время. Пока не время, но сексу быть. Это она для себя решила окончательно. Они ели пиццу тут же в торговом центре. До рычания Стаса, обсасывая пальцы друг друга, размазывая соус на лицах и слизывая его языком. Секс в каждом чувственном жесте. Прикусе зубами, нежных касаниях губ, взглядах, сиплости голоса. Намокшие от желания трусики, торчащие сквозь одежду соски, вздохи и обещания на будущее. Рядом с тренером она ощущала себя намного моложе и очень свободно. Старое доброе чувство комфорта рядом с единомышленником. На них оглядывались, кто с улыбкой, кто с завистью, а кто-то с явным осуждением во взглядах. Что будет, когда они начнут целоваться? И эти мысли бодрили, взрывая мозг. Большая маленькая девочка на всех парах неслась в состояние влюбленности.